А что происходит на самом деле? Происходит следующее. Когда действительно люди испытывают стрессовую ситуацию, то энергия этого стресса может пойти по трем направлениям патологизации личности человека. Первое направление – это так называемая невротизация человека. И люди невротизируются, растет уровень именно неврозов. Второе направление, по которому может двигаться эта энергия стресса, называется психосоматизация. И уровень психосоматических расстройств также растет и в нашей стране, и во всем мире. И мы будем об этом специально говорить. И третье направление, по которому развивается патологизация населения, это относится к категории аддиктивного поведения, девиантного поведения, то есть то, что мы сейчас стали называть общим девиантным синдромом. Общим девиантным синдромом. Именно этот общий девиантный синдром предполагает развитие наркозависимости, алкогольной зависимости, компьютерной зависимости и так далее. Плюс сюда же, в третье направление, относится и такое явление, которое называется суицид. Уровень самоубийства в нашей стране, как и во всем мире, также возрастает. Таким образом, если объединить все эти три направления, невротизацию, психосоматизацию, девиацию поведения, то вы можете обнаружить, что практически все те или иные расстройства, все практические расстройства попадают в эти три направления. В эти три направления. И самое интересное, что в патогенезе именно этих отклонений особую роль играют психологические факторы. Почему мы, собственно, и занялись развитием этой новой отрасли знаний психологии здоровья? Потому что, оказывается, психологи могут оказать грандиозную помощь именно в снижении этого уровня нервно-психического напряжения у населения. Тем самым создать условия для превенции, то есть разработать какие-то механизмы, смягчающие это напряжение. Смягчающие это напряжение. И мы начнем не совсем издалека, потому что психология здоровья напрямую относится к направлению профилактической медицины. Так вот, краткая история профилактической медицины. Началась эта история не совсем давно, но в наших традициях это где-то 60-х годов, 50-е, 60-е, 70-е годы, был сформирован первый этап профилактической медицины в ее истории. Этот этап опирался на фабулу страха. На фабулу страха. Что это такое? На этом этапе, как правило, специалисты в области профилактики угрожали населению. Угрожали тем, что они, если они будут вести неправильный образ жизни, то они обязательно заболеют и умрут. Хоть вы еще молодые, но вы должны уже помнить, как только родились, вам уже говорили, что курить нельзя, потому что 1 грамм никотина убивает лошадь. Вы помните об этом? Угу. Ну и дети говорят, лошадь может быть убивает, а человека даже и не пощекочет. Может быть именно так. Но идея страха, как правило, не приводит к счастью. И получилось так, что у человека и так существует базальный страх смерти, а к нему еще стали добавлять страх заболеть. Страх заболеть. И в этом случае само определение жизни стало напоминать процессом самодеструкции. То есть жизнь – это процесс самоубийства. Если я не буду бегать, я заболею. Если я буду есть борщ после 12 ночи, я заболею и умру. И так далее, и тому подобное.